Глава 9, в которой приоткрываются секреты. Спешка спешкой, но в городские купальни Малк все-таки завернул. Но как-то слишком уж сильно от него несло смесью пота и чего-то вовсе несусветного, сочетающего в себе вонь серый, аромат свежепролитой крови и тонкий запах разложения. Будто он с головой нырнул не то в выгребную яму, не то во вспоротое брюхо какой-нибудь твари из пекла. Да так, что не было никакой надежды на ослабление источаемого амбре. Тут волей-неволей даже о прямой угрозе жизни забудешь. Не то, что о таком привычном враге, как Карли. Не зря от Малка люди на улице шарахались и даже бездомный нос воротили. Повезло хоть, что в столь ранние часы в купальнях отсутствовали другие посетители, а за 50 оболов двойную цену из-за вони заплатил. Ему выдали здоровенный кусок дешевого мыла и впустили в небольшой зал с каменным бассейном и проточной водой. В течение получаса Малк занимался приведением себя в порядок. На его радость ни зеркал, ни рисунков внутри купальни не было, а поэтому этот дед его больше не беспокоил. Хотя имелось у Малка подозрение, что прекращение активности карлика больше связано с нанесенными травмами. Какого-то эффекта своим ритуалом он ведь все-таки добился, но проверить это было невозможно. Им приходилось оставаться настороже, попутно старательно избегая любых мыслей о пугающем сне. Сейчас последнее, чего Малк желал, так это привлечь повторное внимание приснившейся ему сущности. Или сущностей, если вспомнить ощущения, появившиеся после стычки с бородачом. Наконец, приведя себя в относительно пристойный вид и натянув еще влажную после стирки одежду, Малк покинул купальни и заторопился в сторону остановки паровых амнибусов. До того, к кому он собирался обратиться за помощью, вполне можно было добраться и пешком. Главное – срезать в правильных местах углы и заворачивать в нужные подворотни. Но он выбрал более сложный путь. Повторять прошлый опыт, когда его пешая прогулка завела к месту спячки демона, Малку точно не хотелось. Тогда он выжил только чудом, а чудеса не повторяются часто. Даже если ты целенаправленно идешь в гости человеку, которому по долгу службы положено отвечать за все мистическое и волшебное. Милец Драга, вот к кому Малк решил обратиться за помощью. И он очень рассчитывал на то, что на этот раз жрец ему не откажет. От купалин до храма Китота Малк добрался за каких-то полчаса. Получилось бы и быстрее, но, проехав 2/3 пути, до обители святого амнибус сломался. И дальше пришлось идти пешком. Как бы Малку не хотелось этого избежать. Однако то ли снаряд не попадает дважды в одну воронку, то ли ночь Ероха случилась уже достаточно давно, и все демоны убрались обратно. Но до храма Малк добрался вполне благополучно, чтобы уже там столкнуться с неожиданным. Самым настоящим пикетом, устроенным перед входом в обитель четвертого демона-борца, странного вида людьми и в количестве никак не меньше десятка. «Долой засилье святош! Позор религиозному мракобесию! Слава прогрессу! В пекло пережитки прошлого!» Дружно скандировали манифестанты, шагая по кругу и потрясая в воздухе грубо намалеванными плакатами. Складывалось ощущение, что их мало интересует результат протеста и что им гораздо более ценен сам процесс выражения уличного недовольства. Процесс ради процесса, а это заставляло задуматься. «Что тут происходит?» – спросил Малк, приблизившись к двум замершим поодаль зевакам и указав кивком на митингующих. «Из-за чего шум?» «У лоялистов очередной всплеск безумия, заставивший их поверить в возможность мира с пеклом. Какой-то идиот или идиотка сказал. Их лидеры подхватили, растиражировали. А вот это рядовое мясо теперь отрабатывает». Скучающим тоном сообщил представительный господин, а его товарищ добавил. «Орут, что именно из таких ретроградов, как жрец храма, ночи Ероха и не прекращаются». «Серьезно?» – удивился Малк. «Более чем», – важно кивнул первый собеседник и пояснил. «Лоялисты, что с них взять? У них вечно мозги набекрень. А тут еще газетчики раскручивают очередную вакханалию вокруг темы, что надо сделать, чтобы демоны нас не трогали. И все становится совсем плохо». «И так у каждого храма?» – еще больше удивился Мал. «Ага, как же. Только сунься эти кретины к храму Архонта или к той же Даране. Так их или вояки моментально приходуют, или жандармы, или вовсе гвардии домов Триумвирата. Ни к тем, кто обладает реальной властью, лоялисты соваться не будут. Зато на тех, чье влияние ослабло, вот на них они набрасываются со всем пылом фанатиков». Принялся с удовольствием объяснять разговорчивый зевак. Кито-то, опять же, мало кто любит. С усмешкой добавил его более молчаливый спутник. Так что стоит ли удивляться в выборе цели протест? Малк, предпочитающий не вникать в политическую грязь, лишь молча кивнул. И по той же самой причине, когда рука второго зеваки из-за неосторожного жеста задрался и стала видна татуировка с крылатым мечом Архонта, он тоже ничего не сказал. Корни соперничества между храмами уходили во времена восстания девятерых. И за прошедшие годы бывало всякое. Убийства, заговоры, взаимные обвинения в ереси. Вот лишь неполный перечень того, что устраивали друг другу последователи разных святых. Одной подлостью больше, одной меньше, роли это уже не играло. Они не боятся, что из храма выйдет жрец, и он вроде как в ранге бакалавра, и сожжет их кируховой матери. Все-таки не удержался от вопроса Малк. Горожанин с приметной татуировкой покосился на своего более говорливого товарища, и тот тут же ответил. «Бакалавр не магистр, штрафом не делается, пока те бестолчи чего-нибудь этакой не учудят». «А они не учудят. Выходить за рамки не станет даже слуга Кито-то». «То есть вот так вот средь бела дня будут осквернять обитель одного из девятерых, и никто не вмешается?» Все-таки возмутился Малк, чье колхаунское воспитание взывало к справедливости. Его собеседники лишь пожали плечами. «Чего ты хочешь, юноша? Мы сегодня живем в мире свободных людей. Каждый выражает свое мнение, как ему угодно». С фальшивым сочувствием сообщил первый. «Да и если Белездрага что-то не нравится, то он всегда может выйти и досаждающих ему идиотов просто разогнать. Уж против этого точно никто возражать не станет». «Ага», — радостно осклабился второй. «Главное, пусть прервет то, чем занимается, и дальше разгоняет кого хочет, куда хочет и каким хочет способом». Он, видимо, добавил бы что-нибудь еще, но первый яростно на него шикнул, оба покосились на Малка, а затем демонстративно от него отвернулись. Однако Малку больше и нечем было спрашивать, подоплека происходящего стала совершенно ясна. «Пусть прервет то, чем занимается». Вот ключевой момент всей интриги. Кому-то сильно не нравятся какие-то занятия жреца Кито-то, и раз прямо ему помешать не получается, выбран такой вот беспокоящий способ воздействия. Хитро, очень хитро. На мгновение задумавшись, хочет ли он во все это влезать или нет, Малк вспомнил про сон. Раненый бок, след ладони на стекле и свои надежды на помощь Мелиздрага. После чего тряхнул головой и решительно направился к толпе. «Иногда приходится принимать решения, которые тебе совсем не нравятся. И только потому, что если их не принимать, станет гораздо хуже». «В мире свободных людей они живут, сукины дети», – пробормотал Малк себе под нос и на ходу, стянув камзол, аккуратно кинул его под ближайший стол. «Прогрессом подавай». Продолжил он себя накручивать, попутно закатывая рукава сорочки. На голос одного из своих недавних собеседников, что-то ему крикнувшего в спину, он даже не обернулся. Время разговоров, к сожалению, закончилось. Настала пора действий, решительных действий. «Ну-ка, посторонись!» Рявкнул он, поравнявшись с первым протестующим и шибая его с ног ударом плеча. Тот был щупл, сутул и слаб, так что атака Малка заставила его отлететь почти на сажень. Врезаться в такого же задохлика и вместе с ним грохнуться на брусчатку. Судя по крикам, приземление у обоих получилось не из приятных. Порадовавшись собственной удаче, Малк продолжил движение и напал на следующего пикетчика. В отличие от первого, этот выглядел жилистым, крепким и, судя по натруженным рукам, не чурался тяжелой работы. Что, впрочем, ничуть ему не помогло. Чтобы вырубить борца с засилием святош, хватило двух ударов. Левого хука в ухо и мощного прямого в челюсть. Тот еще падал, когда Малк шагнул к начавшему что-то осознавать товарища углушенного, схватил за грудь и броском через бедро швырнул под ноги еще двоим. Моментально образовалась куча мала, быстро выбраться из которой было невозможно. Увы, на этом эффект неожиданности полностью себя исчерпал, и оставшиеся четверо протестующих успели сориентироваться. Двое удобнее перехватили транспарант, и еще двое сжали кулаки и с готовностью двинулись навстречу Малку. «Тебе чего надо, урод?» Проревел самый здоровый и взмахнулся древком. Но если он ждал, что Малк будет стоять и ждать, когда ему врежут, то ошибался. Подобную дурь в боевом зале выбивали моментально. Сохранять темпы и не терять инициативу – вот два правила, которые инструкторы вколачивали в голову студентов. Малк же был хорошим учеником, потому он, не тратя время на разговоры, влепил носком ботинка здоровяку между ног, Да так удачно, что того ж подбросило. И тотчас развернулся к уже приблизившимся любителям кулачного боя. И вот тут Малк совершил ошибку. Ему бы разорвать дистанцию, чтобы оценить место схватки и выбрать новую тактику. А он вместо этого принялся создавать искру. Ловко, но все-таки недостаточно быстро для того, чтобы успеть бросить ее в неприятеля. Точнее, завершить заклинание он, скорее всего, успел бы. Но тут ему по голове прилетело транспарантом от забытого было пикетчика. В глазах потемнело, и чары попросту рассыпались. А там и парочка протестующих подоспела, сходу заработав кулаками. В итоге все, что осталось Малку, это прикрывать лицо предплечьями, горбить спину в ожидании повторной атаки деревяшкой и крутиться. Крутиться на месте, не позволяя нанести себе по-настоящему серьезную травму. «Бей его! Бей! На! На!» Заорали, моментально войдя в раж, борцы за прогресс. На Малка обрушился град всевозможных ударов, так и норовящих сбить с ног. И тогда подняться уже точно бы не получилось. Осознавая это, Малк с ревом ринулся на ближайшего противника, поднырнул под атакующую руку, подхватил под колени, выпрямился и опрокинул его на мостовую. Правда, следом по открывшейся спине прилетела плашмя транспаранту. Бросивший Малка вперед, но тут он не сплоховал. Инерцию чужой атаки погасил кувырком с опорой на только что рухнувшего врага. Мимолетно порадовался раздавшемуся воплю боли, но лишь мимолетно. Главное, что Малк уже вырвался из окружения, поднялся на ноги, и пока противники разворачивались в его сторону, сотворил-таки искру. «Лови!» – яростно крикнул он, бросая заклинание. И сгусток энергии со свистом впечатался в грудь очередного недруга. Да так, что того тараном шибло на брусчатку. «Что, мало?» Ревкнул Малк, подхватывая с мостовой кем-то сломанный обломок древка и с размаху припечатывая его поперек ребер одного из тех, кого он шиб в начале схватки. Бедолага с глухим вскриком снова упал, и по лицу единственного остающегося на ногах пикетчика принялась разливаться мертвенная бледность. Со столь ярко заявившим о себе Малом связываться в одиночку ему явно не хотелось. «Проваливай!» – прорычал ему Малк, грязно взмахнув палкой. «Все проваливайте, ублюдки!» И как ни странно, его послушались. Трусливо бежал, отбросив плакат тот самый непострадавший борец за прогресс. Следом потянулись и остальные. Быть может, без открытого страха, но все равно с ощутимой опаской поглядывая на Малка. Сам же Малк с неожиданной ясностью понял, что по-настоящему рад тому, каким здоровым он стал. Магия магии, но без хороших мышц и крепких кулаков со столькими противниками раньше он бы точно не справился. Еще толком не отойдя от горячки боя, Малк вдруг понял, что по лицу у него течет что-то горячее. Резко смахнул, глянул на ладонь и с раздражением увидел кровь. Достали-таки сволочи. А это он боль от синяков и ушибов пока еще толком не успел ощутить. Скривившись, Малк одну за другой принялся создавать лечилки и накладывать их на себя. Одна, вторая, третья. Удивительно, но получалось это у него как-то неожиданно легко и просто. Как никогда прежде. Причем и энергии меньше тратилось, и судя по резко усилившемуся жжению в местах травм, эффективность выше. Все выглядело так, словно в понимании давно и прочно застывшее в изучении лечилки, у него вдруг случился неожиданный прогресс. Бесчисленные количественные изменения, подстегнутые стрессом и всплеском адреналина, перешли в качественную трансформацию. И Малк наконец смог приблизиться к высшей точке в изучении самого первого своего заклинания. И пусть не достиг окончательной вершины, но все равно оказался к ней максимально близко. Какая приятная новость. Удивляясь вывертом своей удачи, Малк по дуге обошел еще оставшихся на поле брони пикетчиков и поднял с тротуара камзол. Отряхнул от пыли, осторожно его надел, а попутно осмотрелся в поисках словоохотливых наблюдателей от церкви Архонта. Но рядом тех не обнаружилось. Оба с независимым видом и даже не оглядываясь шагали вниз по улице. Будто ни храмки тот, ни Малк их ни капли не волновали. Жаль только, на последнее надеяться особо не приходилось. Что-то Малку подсказывало, что он по своему обыкновению на ровном месте нашел себе очередного недруга. Вот только исправить тут было ничего нельзя. И он, недовольный собой, помотал головой, шумно выдохнул и решительно направился ко входу в храм. Одно хорошо, после всего случившегося можно было надеяться, что при назначении платы за свои услуги Мелис Драга не будет так уж сильно лютовать. Ну или во всяком случае, Малку очень хотелось в это верить. «Заходи». Было первое, что он услышал, едва переступив порог храма. «Лихо ты их!» «Ничего, пустяки!» Сделанным безразличием пожал плечами Малк и принялся с подозрением оглядываться. Жреца нигде не было видно. «А я и не говорю, что было сложно. Просто лихо!» Донесся шепот из дальнего самого темного угла, и Малк, сделав несколько шагов, увидел Мелис Драга в тени одного из статуй Кетота. Жрец, одетый в одни лишь черные штаны, сидел, скрестив ноги по-стиксонски и сложив перед собой пальцы в хитрый замок. Ритмично вдыхал аромат из дымящейся неподалеку курильницы. Воздух вокруг него был насыщен пневмой и стихией огня, а испускаемые вовне вибрации власти даже при беглом взгляде отозвались едва заметной дрожью в духе самого Малка. Но не это было самым удивительным. Больше всего шокировали головы, сердца и святые знают, какие еще части тел демонов, расставленные вокруг центрального алтаря на явно специально изготовленных подставках. Вырезанные на органах гостей из пекла знаки руноглифа извивались точно живые и словно бы корчились в магическом бесцветном пламени, то и дело выстреливающим длинными языками куда-то под купол свод. «Вы занимаетесь демонической магией?» – вырвался Малк. И он с тоской подумал, что немедленный побег из храма ничего не решит. От опытного бакалавра, тем более жреца, преуспевшего в магии, набравшегося боевого опыта и обрушившего социальными связями, мелкому адепту вроде него просто не скрыться. Но и влезать в игры с силами пекла ему тоже не улыбалось. Херох, ведь надо было так вляпаться. В туре его мыслям за спиной с лязгом задвинулся засов и вспыхнула магическая запирающая печать. Теперь даже захотел он убраться отсюда подальше, точно не сможет. Заодно стало понятно, почему Мелис Драга вообще затеял то, что он затеял, именно в храме, и почему не боялся беспорядков на улице. Другой вопрос, зачем он впустил внутрь Малка? Нет, парень, я занимаюсь самой настоящей жреческой магией, доставшейся нам от святых. Нарушил напряженное молчание бакалавр, не прерывая своего занятия, даже не открывая глаз. Так что можешь не напрягаться, так и не лапать руками ножик, который прячешь в сумке. «Скрывать мне нечего, а значит, убивать тебя незачем». Не то чтобы услышанное сильно успокоило Малка, но, как он думал, незаметно стискивать рукоять захваченного из дома проклятого ножа он и вправду прекратил. «То, что убивать не надо, это хорошо», — через силу усмехнулся он. «Это мне нравится». «Не тебе одному, дружище, не тебе одному», — ответил жрец и тоном, каким спрашивают о погоде, поинтересовался. «Зачем пришел?» Малк, хоть и заявился в храм именно ради этого разговора, замялся, не зная, с чего начать. «Мне бы хотелось вернуться к нашему неоконченному разговору на тему вашей помощи», наконец медленно произнес он, «потому как ситуация немного изменилась». «Изменилась?» Жрец настолько заинтересовался, что перевел на Малка взгляд и секунд 10 изучал его самым пристальным образом. «Да», кивнул Малк. И короткими, емкими фразами описал сначала то, как пытался раз и навсегда закрыть тему с карликом, а затем перешел к загадочному сновидению с чересчур реалистичными последствиями. «Погоди. Хочешь сказать, что, будучи адептом без родословной, без глубоких знаний в мистицизме и ритуалистике, без опоры на сильных потусторонних помощников, ты устроил охоту за досаждающим тебе бестелесным духом, живущим в одном из планов реальности?» «Серьезно?» С каким-то детским восторгом воскликнул Мелис Драг. «Тогда это самая смешная вещь, что я слышал в нынешнем году. На фоне этого меркнет даже история покушения на Ярвока Неистового». «А что не так с этим покушением?» Мрачно спросил Малк, волей судеб, ставший свидетелем происшедшего. Порцию информации о карлике, которой он был неожиданно облагодетельствован, Малк без лишних вопросов отложил в память. Вряд ли ему расскажут больше, а значит, и затрагивать данную тему не надо. Во всяком случае, пока. «Да ничего. Просто только круглый идиот будет рассчитывать, что силами нескольких бакалавров и учеников при поддержке нескольких жалких картечниц можно завалить опытного боевого магистра», — презрительно бросил Мелис Драг. «Вот если бы там была хотя бы пара малефиков в ранге младшего магистра, десяток бакалавров в механизированных доспехах, или 3-4 механизированных воина, да батареи артиллерии. Тогда да, шансы были, а так Смех один. Фыркнул жрец и уже другим тоном продолжил. Ладно, вернемся к нашим баранам. Чего ты хочешь от меня, рассказав эту свою историю? Малк, которому так никто и не предложил не то, что присесть, а хотя бы пройти от входа внутрь храма, неловко переступил с ноги на ногу. Это раздражало, но не он заказывает музыку, не ему решать, что играть пианисту. Для начала, чтобы вы помогли мне понять, что происходит и насколько все серьезно, сказал Малк, стараясь, чтобы фраза прозвучала не слишком нагло. Затем подсказали, как все исправить. «Опять помоги, подскажи». Вроде бы весело усмехнулся жрец, однако возникло ощущение, что по окружающему его полю власти пробежала волна раздражения. Как же современные люди смешные в своей вере, что всегда есть кто-то, кто решит их проблемы за них. Просто так. Я помню про завет четвертого святого. Осознал его, принял и готов платить. Перебил Малк явно севшего на любимый конек Мелисдрага. Уже лучше. Покровительственно кивнул жрец, моментально успокаиваясь. Тогда начну с очевидных ответов. Что происходит? Тебя пытаются сожрать. Да, правильное слово. А насколько все серьезно? У твоего недруга это вполне может получиться. Все это Мелисдрага произнес так, словно описывал сегодняшний завтрак, равнодушно и небрежно. Сожрать? В памяти Малка всплыла ненавистная рожа этого деда, пытающегося вдохнуть нечто незримое через вытянутые трубочкой губы. Именно. Боском хохотнул Мелисдраг. «И глядя на твое лицо, подозреваю, ты не понимаешь, что скрывается за этими моими словами, да?» Малк хмуро кивнул. «Ну тогда стоит начать издалека», — менторским тоном сказал жрец и, потянувшись к курильнице, что-то в ней поправил. «Как ты видишь современную систему магии?» Вопрос был действительно неожиданный, и брови Малка сами собой поползли на лоб. Однако он быстро взял себя в руки и принялся отвечать как на уроке. «Да все просто. Если коротко, то, открыв через обряд пробуждения доступ к силе, мы через тайное искусство начинаем развивать наш дух. И чем дальше уходим по этому пути, тем больше может наше тонкое тело. Заклинание же становится чем-то вроде его внешних органов, через которые мы можем проявлять нашу магию». «Хорошо. Тогда какова здесь роль символов руноглифа, родословной власти?» Явно подводя к какому-то выводу, продолжил спрашивать жрец. Родословная облегчает развитие и наделяет физическое тело и дух дополнительными качествами и свойствами. Символы руноглифа, они позволяют делать то, что выходит за рамки ставших частью духа заклинаний. Получается, будет хуже не так быстро и с большим расходом энергии, но при хороших знаниях, приличных размерах резерва и достаточном времени, это позволит магу добиться весьма и весьма многого. Малк, которого незапланированный урок начал немного раздражать, дернул плечом. Власть же это то, что наделяет нашу волшбу мощью, а заодно компенсирует отсутствие заклинаний, отвечающих за простейшие манипуляции с энергией. А заодно компенсирует. С какой-то потаенной грустью повторил Мелисдрага и презрительно фыркнул. О самом важном, и так небрежно, мир определенно катится в пекло, если суть искусства магии не свели до безграмотной банальщины. Малк, чувствуя, что может чуточку расширить свои знания, моментально сделал стойку. «Можно с этого момента поподробнее?» – спросил он. «Подробности хочешь?» – протянул Мелисдрага и вдруг зло бросил. «Сам-то догадаться не можешь, на виду ведь лежит». Злость прошла столь же быстро, как и вспыхнула. Жрец продолжил уже спокойнее. «Тайное искусство, родословная власть, символ руноглифа. Неужели не задумывался, откуда все это взялось? Из чего выросла столь сложная система?» «Ну, я думал, люди позаимствовали знания у демонов», – растерянно сказал Малк, который и вправду всерьез подобными вопросами не задавался. Его ответ ожидаемо вызвал у жреца презрительный смех. «Что именно позаимствовали?» – издевательски спросил он. «Родословную? И как же?» «Естественным путем получить ее попросту нереально. Слишком разные виды. Чтобы понять это, достаточно знать, что один из домов Авалона обладает родословной огненного титана. Твари размером с девятиэтажный дом. И даже мне сложно представить, как смертный сможет получить такую махину себе в предки без каких-то сложных схем. Тайное искусство? Ха! И кто же станет адаптировать систему развития разумных рас демонов под физиологию людей? Откармливаемого на убой скота, если мыслить категориями жителей пекла. Про знаки руноглифа, которые без развитого духа и сильной власти изучить попросту невозможно. Я вообще молчу. Тогда откуда это все? И как вообще стало возможным восстание девятерых? Восстание по нынешней классификации великих магов, людей, достигших вершин развития своего дара, живых богов. Как? У меня нет ответа. Развел руками Малк, чувствуя себя совершеннейшим идиотом. Вроде бы и ни в чем не виноват. В обществе подобных знаний не давали, а самому ему узнать их было неоткуда. Но все равно неприятно. А ответ простой. Не слушая его, с фанатичной горячностью продолжил Мелистрат. Власть. Все завязано на власть. Волею судеб девятерым удалось получить доступ к простейшему способу ее развития. До пика красного ранга, не более. Но этого оказалось достаточно, чтобы они начали убивать младших демонов. Убивать, изучать, вырывать из их тел и душ таящиеся в них секреты. И шагать в своем развитии дальше. Первые зачатки современной нам системы тренировки дара появились позже, когда святые и их сподвижники находились на вершине могущества. Сами они двигались совсем по другому пути. И раз от него отказались, было с ними что-то явно не так, не удержался от реплики Мал. Однако Мелисдрага его слова ничуть не разозлили. «Верно, было», — кивнул он. «Святые напрямую работали с силой, используя ее как оружие. Заклятия, ритуалы — это было позже. Началось все с грубой и примитивной мощи. Мощи, явно недоступной смертным людям, но с избытком имеющейся у демонов». Мелисдрага замолчал, задумавшись, однако уже сказанного было достаточно, чтобы Малк начал догадываться, что будет дальше. И не мудрено. Только полный кретин не сложит два и два. В добавление к рассказу, увидев в доме святого кучу лежащих вокруг алтаря фрагментов тел демонов и явно занятого каким-то ритуалом жреца. «Для увеличения власти святые защитники приносили в жертву демонов?» — спросил он, понятливо кивая. Жрец дернул уголком рта. «Жертва — не совсем правильное слово. Чтобы продвигать власть по рангам и расширять арсенал своих возможностей, мощь духа надо питать. И лучше сохраненной в телах демонов силы для этого не найти. Ладно, как святые становились сильнее, как добывали знания для создания современной магической системы, я примерно уже догадываюсь», — медленно сказал Мал. «В чем подвох?» «Не может не быть подвоха». Мелисдрага тяжело вздохнул. «Подвох в том, что демоническая сила чужда людям. И чем дальше ты идешь по пути власти, чем больше границ между рангами преодолел, тем выше шансы на превращение в тварь. Развиваться через тайное искусство много проще и безопаснее». «О как! А если объединить два подхода?» – заинтересовался Малк. «Риск уменьшается», – расплылся в улыбке Мелисдрага. «Собственно, именно так и выглядит сегодня путь тех, кто принял наследие святых». Оба замолчали, жрец вновь сосредоточился на том действии, которое не смог прервать даже разговор с гостем. Малк же переваривал услышанное. «Хорошо, историю вопроса я понял, но как это относится ко мне?» – наконец спросил он. «Высокоранговый маг, принявший наследие, способен сформировать семя духа», – снова закрыв глаза, ответил жрец. «Это часть тонкого тела, отвечающая за взаимодействие с определенным типом магии. Нечто вроде полностью интегрированных в дух чар. Но только заклинание реализует одно единственное действие. А семя расширяет возможности мага по целому направлению искусства волжбы». Все так же, не открывая глаз, Мелисдрага хрустнул шеей. «Правда, в зависимости от наследия, даруемые семенем возможности сильно меняются. На это уже частности». «И вы хотите сказать, что все мои проблемы с карликом завязаны на...» Отказываясь верить услышанному, начал Малк. «На семя духа, которое святые знают, как попало в твой ментальный дворец», — продолжил его мысль жрец. «Херох!» Забыв, что он в храме, выдохнул Малк. Впрочем, жрец на ругательство никак не прореагировал. Мысли скакали галопом, в голове роились тысячи вопросов, и чтобы успокоиться, Малку даже пришлось прокрутить один цикл практики своего тайного искусства. «Семя духа. Его сильно хочет мелкий уродец. Хорошо, но я же вроде не высокоранговый маг, практикующий наследие». От такого предположения он даже коротко хохотнул. И, несмотря на уже данный жрецом ответ, все равно спросил, откуда оно у меня взялось-то? При определенных условиях семя можно передать другому, пожал плечами Милиздрага. Как это произошло в твоем случае, понятия не имею. Единственное, что могу сказать, твое семя как-то связано с иллюзиями. Иначе ты бы свой недавний сон просто не увидел. Неожиданно жрец открыл глаза и остро глянул на Малка. Кстати, если думаешь отдать семя своему недругу и закрыть тему, то можешь даже не мечтать. Оно уже стало частью духа, и его изъятие тебя попросту убьет. Малк моментально вспомнил, как непонятным образом срослись его кристаллическое сердце с дождем боли и понятливо кивнул. Процесс слияния определенно шел полным ходом. И тут же мысли перескочили на другое. «Иллюзии», — повторил Малк, словно пытаясь распробовать слово на вкус. «Проклятие! Он ведь всегда считал их самым бесполезным типом магии из всех возможных». Однако как-то комментировать это он не стал, вместо чего уточнил. «И к какому же наследию это гребаное семя относится?» «А кто сказал, что наследие было только у святых?» — ухмыльнулся Милиздрага и с явным удовольствием принялся любоваться растерянностью на лице Малк. Такими вещами баловались и маги рангом пониже, причем не обязательно в какие-нибудь стародавние времена. Совсем хорошо, только и мог угрюмо сказать Малк. Из одной беседы с Милиздрага он вынес больше, чем из десятков бесед с коллегами-студентами и наставниками в обществе. Ладно, возвращаясь к моей проблеме. Если отдать семя бестелесному ублюдку я не могу, то что тогда остается? Произнес он после некоторого раздумья. Жрец встретил его слова холодной улыбкой. «Поглотить его и сделать частью себя, конечно», — выдал он со значением. «И вот тут мы подходим к самому важному, к тому, на что готов пойти маленький адепт ради приобщения к знаниям храма Кетота. То есть, не знаю, просить поставить на мой дворец духа какой-нибудь барьер, скрывающий от внимания карлика, ну или что-то в этом роде. Смысла нет?» На всякий случай уточнил Малк. Жрец медленно и почему-то показалось, что издевательски покачал головой. «Святому Кетоту угодно, чтобы мы помогали себе сами», с каким-то внутренним жаром сказал Милиздрагу. Малк же не решился ему возразить, хотя мысль о каком-то неправильном защитнике у него все же мелькнула. «Очень здравая и близкая мне позиция, но становиться жрецом какого бы то ни было святого я не хочу», сказал он. «Что угодно, любая услуга, деньги, ради того, чтобы избавиться от бестелесного урода. Я готов пойти на многое, но служба какой бы то ни было церкви выходит за рамки допустимой цены». «Хорошо», – многозначительно улыбнулся жрец. «Нести бремя наследия можно и будучи обычным магом». «Нести бремя», – повторил вслед за ним Малк и тут же насторожился. «Но разве следование пути святых не ведет к ненужным рискам? Тварью я хочу становиться еще меньше, чем принимать знаки сана. А у тебя есть выбор? Лично мне другой способ правильно переварить семя неизвестен. Кстати, пока тебе везло, и выбранное тайное искусство не противоречило природе семени. Но что будет дальше, когда станешь учеником? Когда, если позволят святые, ты растешь до бакалавра?» Не без издевки спросил Милиздрав. «Что, не знаешь?» «Вот и никто не знает. А это я еще молчу про то, что в нынешнем виде чужое наследие есть главный изъян в твоем духе. Иначе твой карлик так легко бы тебя не находил. И через сновидения потусторонних хищников не натравливал. Понимаешь?» «Догадываюсь», — нахмурился Мам. Все услышанное звучало, конечно, складно и убедительно. Однако как-то он не рассчитывал, придя сюда за помощью, закончить все кардинальным изменением в своих тренировках. «Хорошо, но откуда такая уверенность, что мне подойдет именно наследие Кетота?» – спросил он, взъерошив волосы. Жрец словно давно ожидал этот вопрос, коротко хохотнул. «Четвертый святой, покровитель мистических знаний, искателей потусторонних секретов. Если его наследие не поможет, то чье?» – воскликнул он с затаенным восторгом в голосе. Малк бросил на него скептический взгляд, но комментарий все же оставил при себе. Да и к тому же, сейчас его гораздо больше беспокоили более приземленные темы, чем чей-то религиозный восторг. То ли влияние Талфана сказывалось, то ли появившийся жизненный опыт, но условия сделок он теперь предпочитал обговаривать заранее. «Понятно. Тогда, возвращаясь к той цене, что должен заплатить каждый благочестивый верующий в девятерых». Малк далеко не сразу подобрал верный эпитет, поэтому получилась некоторая пауза. Для меня ею станет изучение наследия, я правильно понимаю? Неправильно, медленно покачал головой Милес Драго. Выражением лица показывая, что оценил хитрость Малка. С каких пор в этом насквозь гнилом мире приобретаемая выгода становится одновременной платой за ее получение? Неужели ты колхаунских народных сказок не читал? В том-то и дело, что читал, с досадой произнес Малк, сразу догадавшийся, на какие именно сказки намекает жрец. И о том, как последователи покровителя малефиков сдирают с доверившихся им по 9 шкур, теперь отлично знаю. История про торговца, который за спасение жизни пообещал жрецу Китоту услугу, а в итоге заработал проклятие службы храму, длящееся 3 поколения, его весьма впечатлило. «Ну, не надо так драматизировать», — снисходительно сообщил Милес Драго, снова закрывая глаза и принимая прежнюю позу. Будто бы считал дальнейшие вопросом решенным и не требующим повышенного внимания. «От тебя многого не потребуется». Всего лишь поклясться в том, что никогда не примешь сторону пекла. И все. Даже просить дать обет, уничтожать тварей при каждой удобной возможности не буду. Такая цена вопроса ведь не кажется слишком обременительной, а? Малк растерянно потер лоб. Действительно, звучал как-то слишком просто. Он ведь вроде и так компромисса с тварями не приемлет. И подобная клятва фактически станет обещанием, вести себя в точности так, как он вел себя ранее. И где подвох? О четвертом святом ведь не зря слава идет, как об олицетворении хитрости и коварства. Подвох обязан быть. Однако, как Малк не крутил в голове предложенную формулировку, как ни старался, никакого двойного дна найти не мог. Все вроде было бы в порядке. «И все?» – переспросил он. «Все?» «Разве что бросишь пару драхм в копилку для пожертвований», – кивнул Милес Драго. «От муниципалитета денег на ремонт храма не дождешься, хоть так соберу». Малк задумчиво подошел к висящей на стене жестяной банке с прорезью и опустил в нее 2 золотые монеты, после чего вернулся на прежнее место. «Так с чего начнем?» – сказал он, решительно тряхнув головой. «Как ни крути, а гадать и выискивать чужие хитрости можно до бесконечности. Проблемы сами от этого не решатся, а значит, надо просто в какой-то момент сказать «стоп» и шагнуть вперед. Так почему этого не сделать прямо сейчас?» Жрец удовлетворенно фыркнул. «Склятва, разумеется. Подойди вон туда, к той нише. Встань на дно колено перед статуей с раскрытой книгой и мысленно обратись к моему господину. Когда увидишь слова, просто читай их вслух». Малк благодарно кивнул и незамедлительно прошел в указанную часть храма, оказавшуюся еще и самой слабо освещенной. Единственная пара светильников еле тлела, из-за чего черный провал ниши казался потусторонним порталом. А та самая статуя выглядела, словно бы утонувшей в темноте. В общем, идеальное место для таящегося в тенях покровителя всего мистического. Однако, как ни странно, стоило приблизиться, и фигура воплощенного в камне святого раскрылась перед Малком во всей красе. Все тот же традиционный черный плащ с глубоким капюшоном и длинными рукавами, скрывающими лицо и кисти рук. Висящая на цепи у пояса книга в тяжелом металлическом окладе с массивной кованой застежкой. Непонятного рода знаки, покрывающие всю одежду одного из 9 и практически невидимые издалека. Все было как всегда, как и требовал канон, и в то же время что-то отличалось. Что-то неуловимое, но вместе с тем весьма и весьма ощутимое. Малку понадобилось почти минута, чтобы осознать наличие поля власти облаком окутывающего статую. Осознав, крайне удивиться, потому как право на власть имел лишь обладатель духа, и каменную фигуру в подобном можно было заподозрить лишь в самую последнюю очередь. Именно так и выглядит присутствие святого. От одной этой мысли Малка прошиб холодный пот. Как-то он привык считать, что культ реально живших когда-то первых великих магов не более чем дань традиции. Способ удовлетворить религиозные чаяния людей и одновременно сохранить проверенные временем инструменты борьбы с демонами. И вдруг такая неожиданность. Или он ошибается. Все-таки власть не должна быть статична. Она инструмент активного действия. Здесь же ничего не понятно. С таким настроем Малк решительно опустился перед статуей на одно колено и уставился куда-то в район обложки книги Китот. Поднимать глаза выше и заглядывать под тот же капюшон показалось чем-то предусудительным. Потекли томительные минуты. Ничего не менялось и ничего не происходило, так что Малк почувствовал себя чрезвычайно глупо. И если бы не вполне осязаемая чужая власть, давно бы поднялся и обратился за подсказками к жрецу. Смешно, но когда изменения все же случились, заметил их Малк далеко не сразу. Просто в какой-то момент вдруг понял, что узор обложки, который он уже некоторое время тупо буравил взглядом, сложился во вполне узнаваемые буквы, а те в слова. «Концентрация, пекло, ненависть». Малк сам не понял, как начал следовать тому, к чему его подталкивала надпись. Воссоздал в памяти недавнюю ночь Ероха, выделил вниманием то давящее ощущение, что порождал вторгающийся в реальность Мритлока мир пекла. И самым банальным образом пробудил те чувства, что он в тот момент переживал. Да, коктейль эмоций тогда был сложный. Страх, злость, растерянность. Нашлось место для всего. Но было нечто такое, что затмевало все остальное. И пусть оно таилось где-то в глубине, скрытое от разума и воли, но в нужный момент всегда было готово явить себя миру. Ненависть, именно ненависть была тем, что не позволяло Малку принять идеологию лоялистов или простить безволие нынешних консерваторов-монархистов. С пеклом не договариваются, с пеклом сражаются. Вот какая мысль принялась пульсировать в голове Малка, и она же стала тем волшебным катализатором, что смог подтолкнуть его дух и власть к новому состоянию. Состоянию, в котором статуя Китота перестала восприниматься как мертвый камень и зажила подобием жизни. Золотым светом наполнилось черное одеяние, расцвела серебром прикованная цепью книга, а по всей поверхности изваяния побежали белые символы новых слов. «В битве и в мире, в смерти и в жизни клянусь сердцем быть верным человечеству и не вставать под знамена пекла. По воле моей и во славу твою, Китот», — чеканя слова произнес Малк. И не было в том никакого магического принуждения. Он все прекрасно осознавал и понимал, мог прервать присягу в любой момент. Но даже мысли подобные у него не возникло. То, что он говорил, те слова, что произносил, были для него не чем-то чужим, а шли словно бы из глубины сердца. Он в них действительно верил и собирался им следовать. Клятва стала чем-то вроде спускового крючка в незримом механизме. Еще не отзвучало эхо последних слов, как из-под капюшона четвертого святого в точку между бровей Малка ударил луч света. Но принес он с собой не какие-то физические ощущения, а череду прекрасно структурированных образов, выстроившихся перед внутренним взором. Это было описание упражнений для более глубокого развития власти на красном ранге. Несколько простейших приемов и схема ритуала для перехода в оранжевый ранг, подкрепленные списком опасностей и рисков для идущего по пути Китота. «Кажется, я начинаю понимать те странные оговорки телохранителя Леди Морой о неумелости и трусости жреца из того храма Архонта». Первое, что пробормотал Малк, когда его общение со статуей прервалось, и он вновь осознал себя одиноко стоящим в самом темном углу храма Четвертого Святого. Последствия неудачного перехода в старший ранг и вправду выглядят немного пугающе. Видение того, во что превратился не справившийся с ритуалом укрепления власти адепт, обещало быть самым страшным его кошмаром на ближайшие дни. А ведь переданные ему статуи и образы наверняка были еще и хорошенько заретушированы. Иначе с таким подходом желающих принять наследие можно было и не найти. «На самом деле, тебя никто проводить ритуал не заставляет. Можно сколько угодно выполнять переданные тебе упражнения и техники. Сути власти это не изменит. Для качественного перерождения требуется именно ритуал», — донесся до Малка глухой голос жреца. «Так что потренируйся, посмотри, вдруг это ускорит процесс поглощения семени. Если да, то принимать наследие тебе просто не понадобится». «В смысле, ускорит?» — воскликнул Малк, разом забыв пережитый ментальный контакт с необычным изваянием. И встал перед Мелисдрагом. «А зачем тогда эта клятва понадобилась, раз велики шансы, что знаниями храма я попросту не воспользуюсь?» Следующая мысль вовсе его разозлила. Хотя, если подумать, то использование частей тел демонов для повышения ранга власти должно оставлять такую отметину на тонком теле мага, что о никаком сотрудничестве с ними и мечтать не стоит. И клятва вообще бессмысленна. Ответ жреца был обескураживающим. «Ну ты же знал, в обитель какого святого заявился. Запомни, Китот свою плату берет всегда», — рассмеялся Мелисдраг. До Малка же только теперь дошло, в чем был подвох с данным им обетом. Ему бы радоваться, что непонятная ситуация разрешилась и все тайно вскрылось. Но он лишь еще больше помрачнел, потому как одна найденная ловушка совсем не означала, что не будет и других. Из плена темных мыслей его вырвал голос жреца. Перед уходом загляни в шкафчик справа от малого алтаря и забери оттуда деревянный футляр. Это филактерия с первой страницы наследия Кетота. Говорят, написано рукой одного из его ближайших последователей. Кого именно, неизвестно, но так говорят, сообщил Милис Драго с каким-то снисходительным благодушием. Зачем? Буркнул, чувствующий себя обманутым Малк. Я и так все помню. Наведенные воспоминания ускользают из памяти очень быстро, так что возьми, лишним не будет, посоветовал жрец. Понадобится хорошо, не понадобится еще лучше. В любом случае потом принесешь филактерию обратно. Святая вещь все-таки. И на этом их общение закончилось. Малк, несмотря на бушующие внутри страсти, изобразил некое подобие вежливого поклона и удалился, не забыв перед выходом забрать указанный футляр со свитком. Как бы он ни относился к коварству Мелисдрага, но в его словах все-таки был резон. Подсознательно Малк ожидал, что пугающие сновидения и последующие встречи с Мелисдрагу станут самыми яркими событиями того дня. Но, увы, видимо, звезды сложились каким-то особенным, неприятным для него образом. Раз череда запоминающихся происшествий визитом в храм не закончились, и уже почти на пороге дома в переулке Серых Ночей он столкнулся с очередным проявлением потустороннего, хотя понял это далеко не сразу. «Мальчик, подай бабушке на пропитание, 3 дня не ела». Нищенка с закутанным лицом и скрытыми под лохмотьями руками стояла на коленях аккуратно против дома Малка. Глаз от земли не отрывала и по сторонам не поглядывала. Так что, как она смогла его увидеть, а тем более распознать в нем мальчика, было решительно непонятно. Как, впрочем, непонятно и то, на что попрошайка вообще рассчитывала. Прохожих здесь было немного, поэтому на хороший урожай подаяния надеяться не стоило. Так зачем вообще сюда приходить? «Мальчик, 3 дня не ела». А еще Малку сначала показался страшно знакомым только голос, но потом он узнал и саму нищенку. Ведь встречались они уже, несомненно, встречались. Он тогда был подростком, и точно так же выглядевшая старушка стояла весь день напротив их интерната и собирала милостыню. Просила на пропитание, говорила про голодные 3 дня, а потом ушлые воспитанники проследили за несчастной поберушкой и собственными глазами увидели, как та в соседнем дворе переодевается из лохмотьев во вполне приличную одежду и превращается из старушки в довольно молодую женщину. Причем, что особенно Малку запомнилось, с холеными и ухоженными руками. Такое вот у него случилось однажды знакомство с любительницей сыграть на людской жалости. И в то, что их жизненные пути могут случайно пересечься еще раз, он откровенно не верил. Что-то было здесь не так. Неожиданно Малк отвлек свист, стравливаемого через клапан пара. Он оглянулся и заметил, как в переулок лихо заворачивает пару мобиль со знаками школы 3 святых. Делать в этом районе ни обычным студентам, ни преподавателям данного учебного заведения точно нечего. А значит, это наверняка были гости Малка. Может, Талфан решил развеяться и заглянуть к старому приятелю, а может, и Хилавия наконец-то смогла вырваться из-под опеки чересчур озабоченных ее обучением наставников. В любом случае, это были его друзья, и, выкинув нищенку из головы, Малк повернулся к приближающемуся транспортному средству. Но, как оказалось, зря. Рывок коршуном, метнувшийся к нему нищенки, Малк едва не прозевал. И от неожиданности встретил ее нападение неосмысленно. Как и положено грамотному бойцу, а сработав на рефлекс. Сначала встретил нападавший ударом укрепленного властью левого кулака, а когда та резко сбавила скорость, но так и не остановилась, впечатал ей в центр груди скрюченные на манер когтей пальцы. Последняя явно выбивалась из имеющихся у Малка навыков и привычек. Подобного рода атака скорее подходила тому старику из сна, что так болезненно ударил его в бок, чем самому Малку. Однако он ударил именно так, и никак иначе, не забыв при том сконцентрировать власть в подушечках пальцев и вложить в ладонь рассеивание. Истошно завизжала нищенка, когда кисть правой руки, точно экзотическое оружие, пронзило ей грудь, и по самые запястья погрузилась в тело. Малк, не ожидавший ничего подобного, и сам едва не заорал, особенно когда ладонь натолкнулась на словно бы сотканный из тысячи колючих искр комок, и его пальцы машинально сжались. Все его тело тотчас стряхнуло от магического разряда, однако жертве было и того хуже. Облик из детства, неизвестно как выуженный врагом из его памяти, сполз с лжестарухи, точно вторая кожа. Перед Малком предстала обмякшая в его руке бесформенная серая тень. Расплывчатая клякса без узнаваемых черт и характерных признаков, но явно имеющая нечто такое, что ее роднило с пляшущими силуэтами из недавнего сна Малка. Теми самыми, что он увидел после разрушения основного сновидения. Вопль смолк, едва тень потеряла внешний облик, а спустя несколько мгновений она и вовсе лопнула, точно мыльный пузырь, не выдержав давления магии Малка. Очередное нападение закончилось пшиком. Ерох, ведь глупо же думать, что Мелес Драго как-то усилил мои демонические метки, да? Из лучших соображений, разумеется. Пробормотал Малк, задумчиво изучая руку, которой он убил тварь. Увы, ответа у него не было. Во всяком случае, сейчас, пока он не начал активно практиковать техники наследия Китота и не перешел в понимании собственного духа на более высокий уровень. Другой вопрос, произойдет ли вообще когда-нибудь этот переход, но это покажет только время. «Это чего такое было?» Раздался за спиной голос Талфана, и стремительно развернувшийся Малк увидел высунувшееся из окна паромобиля обалдевшее лицо толстяка. «Демон с плана иллюзий», — уверенно сообщил Малк, в реальности сам толком не понимаю, с кем сейчас столкнулся. Впрочем, учитывая связь карлика с магией иллюзии, его догадка вполне имела право на существование. «Если ты готов угостить меня ужином в хорошем ресторане, я расскажу тебе подробности», — добавил Малк и, не дожидаясь ответа, направился к машине толстяка. Возможно, приятелю такое хладнокровие могло показаться несколько пугающим, но Малка это ни капли не обеспокоило. Он совершенно не желал вести разговоры на улице или у себя дома, и сейчас его гораздо больше волновало чувство голода, чем то, каким своего колхаунского приятеля увидит Алфан. «Ничего, переживет», —